«Вы не против?» Мэрилин притянула девочку к себе. «Конечно, я не против, но, — добавила она, — разве девочка в твоем возрасте не должна быть сейчас в школе? Или ты не любишь школу?» «О, разумеется, я очень люблю школу, но сегодня праздник». «Как я тебя понимаю, — засмеялась Мэрилин, — когда мне было столько же лет, сколько тебе, и можно было пойти в кино или посмотреть, как его снимают, для меня всегда это был праздник, но их не должно быть слишком много». Тут ассистент режиссера свистнул свой свисток, и все, на чем попечении была кинозвезда, ринулись к ней, чтобы подготовить к следующему кадру. А девочка, глядя ей вслед, прошептала: «Вот это да! Какая же она мировая!» Такова Мэрилин Монро женщина. Женщина, которая задумчиво смотрит вдаль и говорит: «Детям, особенно девочкам, надо всегда говорить, что они красивы и что их все любят. Если у меня будет дочка, я всегда буду ей говорить, что она красивая, буду расчесывать ей волосы до блеска и не буду оставлять ее одну ни на одну минуту». Таков один образ Мэрилин Монро, застенчивой, одинокой женщины, которая все еще не может до конца поверить в легенду, созданную ее красотой, легенду, от которой она не раз пыталась бежать. Одно из таких исчезновений произошло примерно 2 года тому назад, когда она сбежала в Нью-Йорк. Ее билет на самолет был выписан на имя Зельды Зонг, свидетельство того, что она еще не утратила чувство юмора. В черном парике, темных очках и мятом пальтишке, усталую и больную, ее никто не узнал. Но когда вскоре ее все же узнали, она заявила, что свободна и не связана никакими контрактами. Часть времени она проводила на природе в Коннектикуте, обучалась актерскому мастерству, кочевала из гостиниц на квартиры и обратно, подолгу просиживала в публичной библиотеке в Манхэттене. Остальное время производила сенсации на коктейлях и благотворительных вечерах. В это время ее почта от поклонников уменьшилась с 10 000 писем в месяц до 1000. Студия «20 век Фокс» сохранила в неприкосновенности ее уборную, где висел в рамке портрет Димаджо, валялся грим, искусственные ресницы, флаконы и коробки лекарств, и стоял слабый запах Шанели номер 5. Это был как бы огонек в окне для возвращения блудной дочери. Золотым тельцом стала для Мэрилин главная роль в экранизации бродвейской комедии-боевика «Автобусная остановка», принесшая ей контракт на 7 лет. Блудная дочь прекратила свою сидячую забастовку в Нью-Йорке и вернулась героиней-победительницей. Как и прежде, она заставила орду нетерпеливых фотографов прождать целый час после посадки самолета, пока она поправляла прическу и грим. Годовой отпуск вдали от Голливуда, возможно, многому ее научил. Но, спускаясь по трапу, она показала, что не забыла ни свою походку, от которой останавливалось уличное движение, ни излюбленных поз. Фотографы наперебой просили ее: «Еще один, ну еще один снимок!» Кто-то из ветеранов кино недовольно процедил: «Ну, сильна подруга! Новый контракт на $400 000 за 4 фильма в течение 7 лет — одна из величайших побед, какую можно только одержать над одной из могущественнейших киностудий». Никто не верил, что ей это удастся, но она получила буквально все, чего хотела. И учтите, эти деньги будут выплачиваться ей как владелице собственной фирмы, и она получит гораздо больше, чем актриса на зарплате. Мэрилин Монро может оказаться не только самой сексуальной, но и самой ловкой блондинкой нашего времени. И самой скрытной, можно добавить. Получить у нее интервью оказалось труднее, чем проникнуть за железный занавес. Интерес к Мэрилин был огромен. Пока она находилась в Нью-Йорке, один из руководителей киностудии заметил: «Если она заморозит себя еще на полгода, может вообще не возвращаться, ведь публика не постоянна, ее забудут. Артист, как и любой рекламируемый товар, должен быть всегда на виду, чтобы сохранить к себе интерес». Мэрилин опровергла этот основной закон рекламы и вернулась из добровольной отлучки еще более значительной личностью, чем прежде.